Глава 16. Не судил Бог. «Это казаки-разбойники со своим Разиным к нам ворвались», — пояснила Анеля. «Мы кричим, бегаем. Вдруг они как вбегут к нам, в красных жупанах, в крови, с саблями, и ну нас хватать. Меня сам Разин к себе взял, тешился мною, довез до Астрахани. А там, как Астрахань взяли, говорит, уходи. Я убежала, а тут меня опять казаки перехватили, потом в Тамбов завезли. Тут от меня без ума Федор Прыток был. Как вы насели тут, он ухватил меня и ускакал. А тут твои люди нас перехватили». Она окончила свой рассказ и замолчала. Бледный рассвет уже светил в окошко, отчего взволнованные лица Петра и Анели казались бледными, как у мертвецов. «Ну и бедная ж ты», — сказал наконец Петр, — «истина горемычная. Что же делать теперь с тобою, и в ум не возьму». Она положила голову на стол и горько заплакала. «На родину, что ли, в Витебск?» Она подняла голову. «Что мне там? И тогда-то никого не было. А теперь?» «Не бросить же тебя так», — уныло сказал Петр, почесывая затылок. «Успокоиться бы мне, чтобы не мыкаться, чтобы знать, что я за охраною», — тихо проговорила Анеля. Петр встряхнул головою. «Вот», — сказал он, — «в монастырь хочешь, а? Я вклад сделаю. Куда ты прикажешь?» Петр оживился. «И разлюбезное дело», — заговорил он, — «теперь мне в Саратов нужно. Я тебя с собой возьму, а там и в монастырь устроим. Вот как любо будет». Анеля улыбнулась сквозь слезы, Петр повеселел. «А теперь спать. Ты тут на лавку ложись, а я уйду». Она встала и порывисто поцеловала его в плечо. Он смутился. «Ну что, чего тут?» И вышел в сени, а оттуда в приказную избу. На одной из лавок, задрав козлиную бороду кверху, спал дьяк, сухой и длинный, как щепа. Петр с улыбкой взглянул на него и лег на другую лавку, но спать уже было некогда. На дворе зашумели, в избу вошел губной староста, как спугнутый заяц соскочил дьяк с лавки, Петр поднялся тоже и заговорил. «Вы, ноне, уж без меня и сыск, и расправы чините. Я в Саратов еду. Воеводой на время пусть Антропов, дворянский сын, будет, и обо всем надо будет в Казань вам отписывать. Войско вам малую часть оставлю». Он вышел на двор. Кряж подал ему умыться и позвал к нему начальников его войска. Петр взял с собой полсотни казаков и часть стрельцов. «А остальные, — сказал он полковнику, — под твоим началом здесь будут. А там после князь Юрий приказ уже пришлет. Ну, сбирайся». Стрельцы выстроились. Казаки выехали на своих лохматых лошаденках. Петр снарядился в путь и послал кряжа за Анелию. «Прости, — сказал он, — тебе придется уже верхом с нами ехать». Анеля улыбнулась. «С казаками жила, с татарами. Мне ли не сидеть на коне?» Она с женским кокетством собрала юбку, так что она обратилась как бы в шаровары и ловко вскочила на подведенного коня. Они тронулись в путь и без всяких приключений в 3 дня домчались до Саратова. На пути во время привалов Петр звал Анелю к своей трапезе. Кряж устраивал ей из попоны сёдел постель, и Анеля оправлялась под их внимательным уходом. Петр говорил ей о своей жизни. Она слушала его и потихоньку утирала слезы. Князь Борятинский весело встретил Петра и сказал ему: «Кончено! Царь на место Урусова князя Долгорукова прислал. Теперь мы живо весь край замирим».